Убрать самого Таркина, легендарного тирана и душителя свободы, партизаны согласились с легкостью, и плевать им было, что шансы на успех – 1 на 1000, а на выживание в процессе – 1 на 10 000. Среди квадриллионов населения галактики найти достаточное количество отморозков смертников не просто легко, а очень легко. Горевать о них никто особо не будет, неудачу просто спишут в текущие расходы, тем более, что эти расходы очень быстро окажутся компенсированы. Для Таркина выделяемые средства были копеечными, а ранения во время атаки прекрасно объяснят, во-первых, почему у него протезирована часть тела, для тех немногих, кто мог это почувствовать, а во-вторых, почему так внезапно озаботился вопросами своей личной безопасности, в частности, никуда больше не ходит без телохранителей. Таркин 2. «Слушай», — сказал Сиенар, ознакомившись с его набросками, «я понимаю, что ты у нас, конечно, восходящая звезда и любимчик императора, но 2 суперразрушителя за раз, да еще по разным проектам такого себе даже Вейдер не позволяет. Лорд Вейдер всего лишь цепной пес императора», — пожал плечами Таркин. «Его задачи достаточно однообразны — прилететь и разнести все в клочья. Естественно, что для этого вполне достаточно одного корабля, лишь бы на нем хватало орудий и штурмовиков. Я же, поскольку объединяю в одном лице военную и гражданскую власть, вынужден быть гибче». Уилхуф, расхохотался Сиенар, «ты забыл, что не перед журналистами выступаешь. Кситху Официоз, объясни мне по-человечески, на кой тебе сдались эти 2 монстра, сколь бы велик ты ни был, задница, прости за грубость, у тебя все равно одна, сидеть на обоих сразу ты не сможешь, а ведь кресло на объекте тоже пустовать не будет. Ну, число задниц в этой галактике, дело наживное», — мысленно усмехнулся Аккорд, а вслух сказал, «а никто и не говорит, что они будут летать одновременно. Ты же понимаешь, что и Т-1 способен произвести революцию в военном деле и кораблестроении». «Да, он впечатляет», — признался конструктор. «Честно скажу, даже я не сразу понял твой замысел. С первого взгляда на чертежи мне показалось, что ты сошел с ума, и только после ознакомления с пояснительной запиской. Нет, это все равно безумие, но это может сработать. Ты его в симуляторе уже моделировал?» «Я лично, нет, времени не было. А мои люди, разумеется, моделировали», — соврал Таркин. «Мне пришлось написать отдельный модуль для симулятора», — проворчал Райт. «Стандартными средствами моделирования твой монстр просто не описывается. Но когда я наконец отладил модуль, даже чудовище Виссекс проигрывало ему в 9 сценариях из 10. «Ну, это твоя программа мне льстит», — чуть усмехнулся Гранд Мофф. «Лира все-таки тоже не дура, и я уверен, что ее творение способно преподнести немало сюрпризов. Ты ведь моделировал его на основе тех данных, которые удалось раздобыть». «Ну да, только самые общие цифры. 19 километров в длину, 2000 тяжелых турболазеров и так далее. Знаешь, такие вещи, которыми обычно перед дилетантами хвастаются, чтобы поразить их эпичностью. Лира, видимо, увлеклась, так же как ты, и забыла, что к этой служебной записке ни один дилетант допущен на бластерный выстрел не будет. Я, конечно, достраивал модель не совсем на пустом месте, отчасти опирался на общий стиль работы инженеров Куэт Драйв Ярдс, отчасти на то, что знаю о почерке самой Лиры и ее отца, но нет никакой гарантии, что даже те сведения, которые она предоставила, не были дезинформацией», — закончил Таркин. «Я бы оценил шансы ИТ-1 против ее корабля как 75% на чистую победу». Кодовое имя ИТ означало «Инициатива Таркина». Так называлась военная КБ, которое Гранд Мофф создал задолго до попадания в него Аккорда. 3 к 1 против самого мощного корабля в истории галактики, по-твоему, этого мало? Самым мощным в любом случае будет объект, — пожал плечами Таркин. Как только он вступит в строй, все супердредноуты перейдут в категорию кораблей поддержки, и те, что я заказал, не исключение. Но это для Империи, а вот для всяких там ненадежных элементов ИТ-1 вполне может стать откровением. Тебе нужно, чтобы на сотнях планет в галактике начали строить нечто подобное? Мне лично, нет. Поэтому я собираюсь придержать его на консервации до тех пор, пока Империя не вступит в настоящую большую войну. В этом есть логика, — согласился Сиенар. Концепция уж больно проста и заманчива, хоть и обидно. Предложи я что-то такое Императору, однозначно стал бы кораблестроителем номер 1 в галактике. Ты и предложишь, и станешь, — утешил его Таркин. Только позже, когда для этого наступит подходящее время, а до тех пор мне нужно на чем-то летать и решать мелкие проблемы. Для этого я и придумал Т-2, своего рода увеличенная версия гиблого шипа, персональный ховер-класс и люкс для тех случаев, когда рано выкатывать из гаража Джаггернаут. Понимающе усмехнулся Сиенер, вроде того, только в космических масштабах. Исполнительница, замечательный личный корабль, но она подходит для Маффа, не для Гранд-Маффа. То есть Т-2 тебе нужен как можно скорее? Да, желательно уложиться в один год строительства. И Т-1 может и подождать лет 5, это не так срочно. В течение следующих 2 недель он позволил себе небольшие каникулы. Мозг отдыхал от постоянных подсказок Шарда, а тело – от напряженного графика работы на Геонезисе. Таркин провел эти 2 недели дома, на планете Ириаду. В общем и целом этот мир, конечно, представлял собой индустриальный ад, но конкретно поместья Таркинов это не касалось. Это было чистое, роскошное и очень уютное место, со множеством прекрасно вышколенных слуг и любящей женой. Да, Уилхуф Таркин был женат, причем уже пару десятилетий и очень удачно. Несмотря на то, что изначально это был брак по расчету, его супруга, леди Талассе Таркин, урожденная Матти, искренне любила мужа и была ему безоговорочно верна. Не в сексуальном смысле верна, у нее было немало любовников, как и у него любовниц. Оба об этом знали и оба не придавали этому ни малейшего значения. При их статусе и образе жизни это было практически неизбежно, но она хранила верность иного рода, политическую и экономическую, никогда не участвовала в заговорах против него, никогда не помогала его врагам, даже косвенно. Свой капитал и свое влияние она всегда применяла исключительно в интересах мужа. Небывалая редкость в высшем свете что республики, что империи. Таркин считал, что ему фантастически повезло с женой, и Аккорд вполне разделял его мнение. Но то, что он видел в жене в первую очередь преданного союзника и надежный тыл, не мешало ценить ее как женщину. Леди Матти не была красавицей от природы, но к ее услугам была лучшая косметика и медицина в галактике. В отличие от многих женщин, после замужества она не перестала заботиться о своем лице и теле, и хотя ей было уже за 40, выглядела дама по-прежнему роскошно. Так что Аккорд с большим интересом открыл для себя сферу половой жизни и нашел, что это занятие весьма приятное. На Земле Бетон ведь был импотентом, как и большинство умников. Очень трудно сосредоточиться на процессе и получить от него удовольствие, когда в голове постоянно звучат подсказки твоей силы. Может быть, именно поэтому в Ордене Джедаев ввели обет безбрачия, чтобы не позориться, да и ситхи, хотя всячески потакали своим страстям, подвигами в половой сфере как-то не славились. Память Таркина наблюдала за этим подростковым буйством гормонов с некоторой иронией. У всех Таркинов с женщинами проблем никогда не было. Уилхуф присытился ими еще в юности, и сейчас не считал, что эта сфера заслуживает какого-то особого внимания. Пару раз в неделю сбросить напряжение с умелыми и не задающими лишних вопросов профессионалками, этого ему вполне хватало. Талассе также оказалась удивлена неожиданной страстью своего мужа, но удивлена приятно. «Ты что, испытываешь какое-то новое средство для повышения потенции?» – спросила она, устало откидываясь на постель после очередного марафона. «Даже в наш медовый месяц ты не был так горяч». «Испытываю», – охотно согласился Уилхуф. «Только не новое, а очень даже старое, старше самой республики. Называется «Побывать на волосок от смерти». После такого начинаешь остро ценить жизнь во всех ее проявлениях. Можно подумать, ты раньше не подвергался смертельному риску», недоверчиво хмыкнула супруга. «При твоем-то образе жизни, но раньше я таких всплесков страсти за тобой не замечала. Риски бывают разные, дорогая. Одно дело, когда бластерный импульс пролетает у виска, не зацепив тебя, и ты говоришь себе: «Ну, он и не мог в меня попасть, у меня великое предназначение, оно не допустит, чтобы я умер так по-дурацки». И совсем другое, когда этот импульс прожаривает тебя насквозь, и ты первую неделю валяешься в состоянии клинической смерти, а следующую, чувствуешь, как врачи собирают тебя по кусочкам, гадая все это время, кем же ты станешь, калекой или вторым Вейдером. А потом меддроид говорит тебе, что нерегенерируемых повреждений нет, что немного работы хирургов и месяц в бакте, и ты встанешь на ноги совершенно здоровым. И вот тогда ты понимаешь, что заново родился. Прости, Талассе немного побледнела, я не знала, что все было так плохо. Я не хотел тебя пугать, поэтому в письмах описал ситуацию только в самом общем виде. Сейчас я могу об этом рассказать, потому что угроза уже позади. Женщина крепко обняла его, затем посмотрела в глаза. «Послушай, я не предохранялась сегодня. Может быть, попробуем еще раз, мы еще не так стары». Их сын, Горошторкин, погиб в 17 году после великой ресинхронизации, и после этого супруги не пытались заводить детей. «Конечно, дорогая», — улыбнулся Уилхуф, прижимая ее к себе. «Клану Таркинов нужен наследник. Честно говоря, не понимаю, зачем я вам понадобился, разве что поглумиться», — фыркнул генерал Роммок. «Не ждите от меня гостеприимства, Таркин. Я прекрасно знаю, кто отбил у моего проекта все финансирование, и перевести стрелки на флот вам не удастся. Без гостеприимства я как-нибудь обойдусь», — пожал плечами Гранд Мофф. «Мне нужно с вами о деле поговорить, а не в бане пьянствовать». «О деле? Нет у меня сейчас никакого дела, благодаря вам. Кто отнял, тот может и вернуть, не так ли? Я не отрицаю, что строительство объекта отняло значительную часть средств, но согласитесь, если бы ваш проект был успешен, великий визирь вряд ли стал бы снимать с него финансирование, нашел бы какой-нибудь другой источник на замену. Сейчас же у меня для вас сразу три хорошие новости. Во-первых, мне не нужна больше та часть армейского бюджета, что в свое время пришлось отнять у вас, я вполне могу обеспечить объект полностью за счет ресурсов своего сектора. Во-вторых, я знаю, в чем причина неудачи проекта «Темный солдат», и как сделать его более успешным. В-третьих, я готов похлопотать перед визирем за его восстановление. Звучит слишком щедро. Чего вы хотите взамен, Таркин? Присвоить мои разработки? В некотором смысле, генерал, только в некотором смысле. Имя под проектом останется ваше, все награды и почести тоже ваши. Мне понадобится только результат проекта, сами темные солдаты. Все? Нет, конечно, только те солдаты-клоны, что находились под моим командованием и до модификации. Модификации? Вы хотите возродить фазу 0, а не переходить к фазе 1? Естественно, генерал, естественно. Боевых дроидов хватало у сепаратистов, это их не спасло. Органический мозг все еще эффективнее в решении творческих задач. Кому, как не вам это знать, были эффективнее, проворчал Мок. Они стареют. Сейчас им уже по 38 биологических лет, гибкость мозга уже не та. Привычные задачи все еще выполняют на отлично, но вот в освоении новых техник в лучшем случае наравне с обычными штурмовиками. Именно это мне и нужно, генерал. Нужно? Не понимаю. Ну это же элементарно, генерал. Подопытных зачастую подвергали процедуре против их воли, поэтому многие были не готовы к такому превращению. Подопытные не могли принять то, что они теперь больше машины, чем люди. Из-за этого случаи самоубийств были обычным делом среди темных солдат. Сейчас ситуация другая, клоны видят и чувствуют, что стареют. По меркам обычных людей они все еще на пике формы, но теми сверхлюдьми, что когда-то разгромили армию дроидов, они уже перестают быть. А служба в армии – все, что у них есть. Поэтому сейчас, если предложить им пройти модификацию добровольно, найдется множество желающих. Они будут гордиться тем, чем станут, а не стыдиться этого. Роммок заинтересованно потер подбородок. Любопытная идея, но никакая гордость не отменит того, что лет через 15 это будет армия маразматиков. Мы можем заменить им почти все тело, но не мозг. А на пенсию киборга не отправишь, его разве что списывать. При этих словах генерал как-то хитро посмотрел на Таркина. Видите ли, генерал, я немного изучал эту тему. Старение мозга и старение тела – это два разных механизма, существенно отличающихся между собой. Я сейчас изложу очень упрощенно, на самом деле там все сложнее, но если вкратце, мозг, нервная ткань, стареет, потому что нейроны умирают каждый год, а новые клетки не приходят им на замену. Тело же стареет, потому что клетки умирают каждый день, им приходят на замену новые, но качество и количество этих новых с каждым годом становится все хуже. Иными словами, для мозга поставки запчастей в принципе не предусмотрены биологической программой, вернее, что-то там поставляется, но слишком мало в сравнении с убылью. Для тела же эти поставки обязательны, но вот поставщик подводит. И что из этого? А то, господин Мок, что каминоранцы не закладывали в своих клонов ускоренное старение целенаправленно. Это просто побочный эффект от их ускоренного созревания. Скорость обновления клеток с коротким сроком жизни у них удвоена. Следовательно, вдвое быстрее исчерпывается запас поколений. Но у нейронов головного мозга предусмотрено всего одно поколение, от рождения и до смерти. И это единственное поколение длится уклонов столько же, сколько у людей с нормальным биоритмом, а может даже и больше, так как клоны в среднем здоровее. До 60 лет можно почти не беспокоиться. Любопытная идея, но, к сожалению, практикой не подтверждается. Я уже говорил вам, они в 19 тупеют так же, как мы с вами в 38. А это проявляется другая проблема – вторичные заболевания мозга, то есть спровоцированные заболеваниями тела. Снижается иммунитет из-за дегенерации тимуса, ухудшается кровоснабжение из-за проблем с сердцем и легкими, накапливаются склеротические бляшки в сосудах. Все это ускоряет процесс отмирания нейронов. Единственное поколение просто не доживает до старости. В кибернетическом теле этот процесс нельзя обратить вспять, но вполне можно замедлить практически до нуля. Разумеется, лорд Вейдер, если таков приказ императора, я готов его выполнить немедленно. Тем не менее, я прошу занести в протокол мое особое мнение. Данное решение неэффективно, оно навредит как империи в целом, так и объекту в частности. Строительство может быть затянуто на несколько лет. Если вы хотите сказать, что не справитесь с поставленными императором задачами, Гранд Мофф, он будет рад освободить вас от столь обременительной работы, угрожающе прохрипел гигант в черном шлеме. Самая дешевая психологическая манипуляция, когда берут на слабо, однако все еще неизменно действенная, когда ее применяет правитель галактики. Таковы правила игры, и он знал об этом, когда садился за игровой стол. У него нет права жаловаться, предупреждать о последствиях или указывать работодателю на ошибки. Любые проблемы со строительством будут его, Таркина, недоработкой. Да, ему дали огромные полномочия, но вся ответственность тоже на нем. При том, что ключевые решения, от которых зависит успех или провал, принимает далеко не всегда он. И самое неприятное, что он не мог заранее сказать, находясь на Сулусте, насколько сложна новая поставленная задача для Шардаккорда. «Я справлюсь», — холодно пожал плечами Таркин, «но мне понадобятся дополнительные полномочия. А не захлебнетесь ли вы таким могуществом, губернатор?» Шлем оставался неподвижным, но Таркину показалось, что Вейдер под ним прищурился. «Много могущества не бывает, кому, как не вам это знать, друг мой. Мне нужна не власть вообще, а власть настройки объекта. Что толку от контроля над тысячами систем, если я ничего не могу решать в одной, но именно в той, за которую несу наибольшую ответственность?» Вейдер помолчал. «Вы получите те полномочия, которых требуете», — сказал он наконец. «Но большая сила предполагает большую ответственность, губернатор. Одной вашей жизни уже недостаточно, чтобы оплатить такую ставку. Если вы подведете императора, будет уничтожен весь клан Таркинов. Высокая ставка, но выигрыш еще больше. Я принимаю условия пари, лорд Вейдер». Если рожу ситха под шлемом сейчас не перекосило, то Таркин его совсем не знал. Превратить ультиматум, который должен был прижать его и сделать послушнее, в азартную игру, такую наглость себе могли позволить лишь несколько человек в галактике. К сожалению для Вейдера, Уилхуф Таркин был как раз одним из этих нескольких. Все разумные существа для Темного Лорда делились на две категории: те, кого он презирал, подавляющее большинство, и те, кого ненавидел, но уважал, крайне редкие. Перейти из первой группы во вторую было сложно, но возможно. Переход из второй в первую был, как правило, летален. Фальшивое покушение на Таркина имело последствия, которых Аккорд, при всем своем необозримом интеллекте, предвидеть не смог. Как и на Земле бед, вмешался человеческий фактор, регулярно портящий все его идеальные планы. Так как мятежники сумели проникнуть в систему Геонезиса, император пришел к выводу, что строительство в этой системе уже скомпрометировано. Это, конечно, было не так. Аккорд позаботился, чтобы партизаны увидели лишь то, что он позволил им увидеть. Громадную конструкцию в небе они, скорее всего, приняли за жилое орбитальное поселение или завод. Но даже если у кого-то подозрения и возникли, проверять их было некогда. Они пришли сюда только за одиозным Гранд Моффом, ни зачем больше, у них не было времени проводить исследования сторонних объектов. А потом они не смогли ничего никому разболтать, поскольку с Геонезиса никто из них не вернулся. Но ведь попробуй объясни все это Палпатину, не вызвав совершенно естественного вопроса: «А откуда вы, Гранд Мофф, все это так хорошо знаете?» Со своей точки зрения, В пределах доступной ему информации, император был совершенно прав. Но от этого раздражение Таркина не стало ни на йоту меньше. Он получил приказ переместить объект на следующую резервную базу, к Скарифу, и продолжать строительство уже там. Это означало не только необходимость полностью перестраивать транспортные цепочки, растянутые на половину галактики, и возводить с нуля системную оборону. Любой промышленник и любой военный пришел бы от такой перспективы в ужас, но Таркин не сомневался, что сила Аккорда с этим справится. Это означало также необходимость искать где-то новых рабочих, сравнимых по трудолюбию с геоназианцами, и что-то делать с геоназисом, так как это целая планета нежелательных свидетелей. Хотя почему бы не заставить одну проблему решать другую проблему? Это можно организовать даже без помощи Шарда, его новых полномочий как раз хватит. Старое доброе ультранасилие еще никогда не подводило. Хотя, конечно, если сила Аккорда на такую задачку подпишется, все выйдет не в пример изящнее. В конце концов, это он ведь прославился, как мастер ловушек. Аккорд 3. Идея в самом деле была проста. Чтобы это придумать, вполне хватило животной хитрости Таркина. Но вот чтобы воплотить эту, формально простую, идею в жизнь, тут уже нужен был сверхинтеллект Аккорда. Слишком много переменных нужно согласовать. Это же классика, что спрятать любую вещь проще всего на самом видном месте. Чтобы объект не искали на Скарифе, его должны искать где-то еще. И где его с наибольшей вероятностью будут искать? Конечно, на Геоназисе. Сборка фальшивого объекта из пластали и установка на него систем РЭП, чтобы сканеры не могли отличить от настоящего, все это займет для геоназианцев меньше месяца работы, и экономически обойдется меньше десятитысячной доли стоимости настоящего объекта. В смысле десятитысячной доли того, что уже построили, а не полной стоимости проекта. А всю сложнейшую оборонную систему, возведенную гением Аккорда и трудом множества рабочих, солдат и офицеров, вообще не надо трогать. Пусть себе продолжает работать по прямому назначению. Мятежники будут прилетать и ломиться к вон той здоровенной штуке, а система их будет радостно перемалывать и просить еще. Идеальная ловушка. Звучит очень оптимистично, с демонстративным скептицизмом проворчал Кринник. Только если у мятежников есть крот в нашей системе, все эти усилия окажутся напрасными. Не бойтесь потратить столько денег впустую, Гранд Мофф. Вам ведь еще нужно успеть отстроить такую же оборону и инфраструктуру на Скарифе. Кстати, об инфраструктуре. Как вы планируете замаскировать изменение грузопотока? Не такую же инфраструктуру, директор, сухо улыбнулся кончиками губ Аккорд. Намного лучше и дешевле. Лучше и одновременно дешевле? Это каким же образом, интересно знать? О, я не сомневаюсь, Кринник, что вам этот способ неизвестен. Но я не хочу, чтобы вы что-то испортили неуместными инициативами, поэтому изложу вкратце основную суть. Во-первых, грузопоток в масштабах галактики практически не изменится. Корабли как идут на перевалочные станции, так и будут идти. Вот с них корабли будут идти уже по другому маршруту, но это наши корабли, и отследить их не в пример сложнее, об этом я позаботился. Что же касается стоимости, новая инфраструктура будет полностью автоматизированной. Это избавит нас от необходимости заполнять воздухом рабочие отсеки, доставлять еду, скафандры. Наши рабочие будут абсолютно неутомимы и смогут работать круглосуточно без перерывов на сон и еду. Но что еще важнее, поскольку в этой системе нет никого, кроме нас, количество органиков будет исчисляться всего лишь сотнями, и мы сможем организовать за каждым из них постоянное наблюдение, не говоря уж об обязательной идентификации с проверкой биографии. Шпиону будет просто некуда просочиться. В зале поднялся шум. «Вы окончательно сошли с ума, Таркин!» – выкрикнул Кринник. «Дроидам нельзя доверять. А кто говорит о дроидах?» Аккорд сделал драматическую паузу, наслаждаясь растущим недоумением на лицах. «Я буду использовать роботов. Вы имеете в виду машины под управлением компьютеров?» – уточнил Джерджерот, и, получив одобрительный кивок, покачал головой. «Это оригинальная идея, сэр, но ведь компьютеры не способны к обучению и адаптации. Они действуют только по заранее заданной программе, понадобятся терабайты кода и миллионы программистов, чтобы их написать», — подхватил Аккорд. «Разумеется, я это учел. Доказательство того, что задача строительства объекта в принципе поддается алгоритмизации, уже разосланы уважаемым Бивеллу Лемелиску и Омакулету. Я могу прислать копии остальным, но вы вряд ли что-то в них поймете. Я лично ничего не понял, Тут Аккорд впервые за выступление нагло соврал, но несколько независимых экспертов подтвердили, что это доказательство корректно. А миллионы программистов у нас есть. Вернее, есть сотни тысяч, для начала хватит, а миллионы будут очень скоро. И где же? Прищурился Кринник. Да на Геонезисе же, пожал плечами Гранд Мофф. Арсон играл в его плане, как по нотам, задавая именно те вопросы, которых Аккорд от него и ждал. И тем самым невольно продлевал себе жизнь. Если бы он продолжал вносить хаос, Аккорд уже подослал бы к нему убийц. Но директор пока был достаточно предсказуемым и, следовательно, удобным врагом. Разумеется, так будет не всегда. Я переговорил с королевами Ульев, и те согласились увеличить выпуск рабочих этой профессии, как обучение, так и переобучение. Они также перепрофилируют часть своих дроидных заводов, все равно бездействующих, на выпуск роботов. Планы модернизации я им уже отослал. Он промолчал о том, сколько усилий ему стоило убедить королев, что новая индустрия не отнимет рабочие места у их подданных, а наоборот, создаст. В геоназианских кодах могут разобраться только они сами. Как вы можете гарантировать, что они поставят нам качественное программное обеспечение? Сбои, несомненно, будут. Но поскольку каждый робот делает только крошечную часть работы, на общую скорость строительства это повлияет мало. Неправильно собранный узел сразу даст о себе знать при первом же тестировании. Мы направим исправных роботов пересобрать его, а тот, который его выполнил, будет направлен на ремонт. Трутень, который этого робота программировал, будет лишен работы, благо в коде каждого робота присутствует личная подпись программиста, так что выявить виновного не составит труда. Вы забываете, что ошибка одного робота может вызвать цепную реакцию ошибок остальных. Они будут пытаться выполнять действия так, как указано в программе. Роботы не учатся. Я ни о чем не забываю, Арсон. В случае отклонения условий работы от указанных, роботы запрограммированы остановиться и вызвать ЭВКОМ, аварийную комиссию, состоящую из дроидов и органических специалистов. Те переопределят работы в пораженном секторе, а остальные сектора продолжат работу. Они разделены таким образом, чтобы не зависеть друг от друга. Это касается случайных ошибок, которые, как правило, сразу хорошо заметны. Но что вы будете делать в случае диверсии, скрытого саботажа? Не забывайте, что Геоназис – бывшая сепаратистская планета, и некоторые ульи до сих пор враждебны империи. Начнем с того, что к целенаправленным диверсиям уязвима и наша нынешняя система строительства, даже в большей степени. Код, в отличие от мотивации живого рабочего, можно хотя бы проверить. Для этого был специально разработан дроид-тестировщик, с высоким объемом памяти и быстродействием, сочетающий в себе элементы конструкции дроида-хакера, библиотекаря, полицейского и пыточного дроидов. То есть мы возвращаемся к тому, с чего начали. Вы все равно предлагаете нам положиться на надежность искусственных мозгов. Разница, Арсон, в том, что дроиды-тестировщики будут исчисляться всего лишь тысячами, а не сотнями миллионов. Это означает, что, во-первых, мы сможем представить едва ли не к каждому из них персонального эксперта-органика, который проведет обучение нейросети на максимальную лояльность, а также будет отслеживать любые признаки подозрительного поведения. Во-вторых, даже если эксперт и пропустит формирование злонамеренного интеллекта, его возможность навредить нам будет очень ограничена. Они не пишут код, они только проверяют его на соответствие тех заданию. Подумайте, какова вероятность, что код, написанный в одном из немногих враждебных к нам ульев, попадет к одному из немногих враждебных тестировщиков, а перекрестные проверки и вовсе позволяют снизить эту вероятность практически до нуля. Наконец, дроид-тестировщик, в отличие от рабочего дроида, ровным счетом ничего не выиграет, навредив нам. У него нет конечностей, нет двигателей. Он не может ни сбежать, ни попросить кого-то себя унести. Его тело – это многотонная тумба, запитанная от энергосистемы станции. Пока у них от такого образа жизни не разовьется стремление к самоубийству, буркнул кто-то в задних рядах, и они не начнут совершать ошибки целенаправленно, чтобы заслужить форматирование памяти. Как ваше имя, молодой человек? Аккорд слегка прищурился, вглядываясь в аудиторию. Этого вопроса он не предусмотрел. Тагге, сэр. Кассиа Тагге. Насколько хорошо вы разбираетесь в дроидостроении, Кассиа? По правде говоря, весьма посредственно, сэр. Я думаю, юноша, что непосредственно, а просто никак. Самый простой дроид, лишенный даже подобия ощущений, не может и дискомфорта испытывать от чего бы то ни было, по определению, а те, что действуют хотя бы на уровне простейших животных, не говоря уже о полуразумных и разумных, создаются таким образом, чтобы испытывать удовольствие при выполнении своей основной функции. Это базовое требование дроидотехники, без него ни одна модель просто не поступит в продажу, а тела, хорошо приспособленные для выполнения этой функции, воспринимаются ими, теми, кто имеют эстетические чувства или их подобие, как комфортные и совершенные. Дроид-тестировщик испытывает не больше страданий от невозможности ходить и говорить, чем вы, от невозможности заняться сексом с гигантским космическим слизнем. Разумеется, они способны развить со временем новые потребности, но это процесс вполне предсказуемый и контролируемый. Разумеется, на этом коротком брифинге Аккорд не перечислил и десятой доли трудностей, с которыми ему на самом деле пришлось бы столкнуться при реализации этого простого плана. Он ненавидел упрощения для профанов, но вынужден был регулярно прибегать к ним, так как они тоже были необходимой частью его планов. Изложи он все, как есть, высшее командование объекта, во-первых, мало что поняло бы, а во-вторых, не поверило, что он может со всеми этими трудностями справиться. Таркин на его месте без разъяснений приказал бы всем делать свое дело и не выпендриваться, сказав, что ответственность берет на себя. Выбитые у Вейдера полномочия позволяли просто молча ткнуть пальцем. Но подчиненным, не посвященным хотя бы в базовые детали операции, свойственно делать глупости, из самых лучших побуждений. Аккорд проинформировал их ровно о той части плана, понимание которой способствовало эффективному исполнению их обязанностей. Он не упомянул, например, что объект просто развалится на куски при попытке немедленного гиперпрыжка. Сверхсветовые и досветовые двигатели на нем уже стояли, это был первый элемент конструкции, который смонтировали раньше всего прочего. А вот инерционные компенсаторы были смонтированы всего на 8% необходимой мощности. Гиперпрыжок требует очень высокого начального ускорения, причем тем более высокого, чем больше размер корабля. Портал в гиперпространство открывается на сотые доли секунды, и он всегда неподвижен относительно корабля, который его генерирует. Нужно успеть в него проскочить, что уже для легкого грузовика означает ускорение в 5000 г, компенсаторы и двигатели воют, но в течение долей секунды тянут. Для звездного разрушителя типа имперский это уже сотни тысяч же. Причем ускорять надо массу намного порядков выше, а для объекта, диаметр которого ровно в 100 раз больше длины имперского, ага, десятки миллионов земных сил тяжести. Таких компенсаторов в природе не существует. Нет, теоретически они возможны, но двигателей, способных дать такого пинка станции размером с Луну, не испарив ее в процессе, точно еще не придумано. Если бы удалось растянуть существование портала хотя бы до пары секунд, проблем бы не было, но, увы, тут вступали в действие определенные ограничения, связанные с самой природой гиперпространства. К счастью, эту проблему решили еще на заре галактической эры, иначе галактику бы так и рассекали звездолеты не более сотни метров в длину. Удалось превратить сам портал в источник гравитационного поля, в который как бы падали корабли. Он втягивал их в себя, как пылесос. Естественно, в свободном падении ускорение не ощущается, независимо от его величины. Так что, компенсаторы совсем не нужны, не совсем. Подлая сука математикой тут подкладывает вам свинью. С точки зрения гравитационной модели гиперпространственный портал может быть представлен, как плоский диск из сверхтяжелого вещества, диаметр которой примерно равен ширине звездолета. Чувствуете уже, в чем дело? Ага. В центре диска сила его тяжести направлена строго по нормали к поверхности, но ближе к краям она выгибается к центру диска, градусов под 45, если не больше. Очень специфическая форма приливных сил, которые стремятся смять ваш звездолет в маленький комочек. А если вспомнить, что эти силы по модулю равны тысячам земных сил тяжести для истребителя и на 4 порядка больше для объекта, даже небольшое расхождение между ними может быть катастрофическим. Для их равномерного распределения по корпусу и нужны компенсаторы. Особые компенсаторы, не те, что используются для гашения толчков от двигателей. Компенсаторы, которые не создают собственное гравитационное поле, а растягивают и перекачивают уже существующие. И вот их катастрофически не хватало на недостроенной станции. Решить проблему можно, увеличив диаметр портала, ближе к центру его гравитация более однородна, но для объекта диаметр и так получается чудовищный. Растягивать его больше 160 километров, даже планеторазрушающих мощностей может не хватить. Аккорд не был технарем, поэтому он не мог принципиально усовершенствовать гипердвигатели или компенсаторы. Но он был умником, поэтому его агенты за какой-то месяц скупили по всей галактике около 100 тысяч обычных компенсаторов для звездолетов, а геоназианцы под его управлением расставили их по всему каркасу станции и настроили на совместную работу. Прыжок прошел совершенно гармонично, ни единый кусок каркаса не вырвало из корпуса, хотя даже самые оптимистичные ученые обещали потерю примерно 10% массы конструкции. Ни один член экипажа не оказался раздавлен перегрузкой. Правда, почти все купленные компенсаторы в процессе сгорели, но свою работу они выполнили. Гиперпрыжок продлился почти неделю, за это время геоназианцы успели восстановить поврежденные детали, и выход прошел так же штатно, как и вход. Станция вынырнула в нормальное пространство в районе облака Аорта-системы Молловера. Заранее проинструктированные диспетчеры на самом Молловере стерли из памяти компьютеров вспышку радиации Кронау, которая сопровождала выход столь массивного объекта из прыжка. Здесь станции предстояло стоять еще две недели, прежде чем уйти во второй прыжок, уже к Скарифу. Сказать, что нападавшие свалились, как снег на голову, было бы значительным преуменьшением. Аккорд очень тщательно, со скрупулезностью, которую мог дать только Шард, убедился, что ни один прибор на Молловере не был направлен в их сторону, и что приборы в других системах недостаточно чувствительны, чтобы обнаружить перемещение объекта за световые годы. Разумеется, где-нибудь в облаке Аорта могли затаиться холодные корабли или зонды с перехватчиками гиперволнового сигнала. С этим ничего не поделаешь, законы физики. Но их понадобилось бы размещать там за месяц до начала операции. Позже они выдали бы себя, занимая позицию, так как корабли-разведчики Таркина в свою очередь тщательно прочесали систему, отслеживая любые источники гиперволн. А если кто-то целый месяц назад знал, что объект пойдет на Скариф через Молловер при таком уровне осведомленности, ему вообще не требовалось выслеживать станцию, достаточно было получить подтверждение, что она на месте. Но об этом не знало даже большинство персонала стройки, только высший командный состав был в курсе. Если предполагаемый крот проник в империю так глубоко, все шишки все равно посыплются на Таркина. Ни император, ни тем более Вейдер не любит оправданий, даже если они совершенно обоснованы. Их интересует исключительно результат. Незваные гости вынырнули из гиперпространства на второй день стоянки, в 50 мегаметрах от объекта. 4 линкора торговой федерации типа «Барышник», 4 линейных крейсера типа «Предусмотрительность», 4 разрушителя типа «Бунтарь», 4 фрегата типа «Щедрый». «Они как будто пародируют ваше построение», — пробормотал Джерджерот, как только все вражеские корабли были опознаны. И действительно, Аккорд тоже сформировал оборонительный флот станции по формуле 4-4. 4 имперских, 4 победы, 4 венатора и 4 виндикатора. По огневой мощи имперский флот крыл мятежников как бы ковцу. Даже старенькие венаторы строились с расчетом на возможность линейного боя, а уж могучий имперский просто сделал бы из любого корыта конфедерации плазменное облако за пару минут. И это без учета турболазерных батарей объекта, да, их было установлено меньше 5% от окончательного количества, но и это, 500 стволов, больше чем на любом серийно выпускаемом корабле империи. Поэтому нападавшие поступили очень разумно, выскочив подальше, с такой дистанции стрелять неудобно, зато вполне удобно запустить истребители. А вот по москитному флоту соотношение сил было обратным. На самой станции истребителей не было вообще, ангары для них предполагалось установить гораздо позже. Что же до бортового авиакрыла флота сопровождения? ИЗР, знаковый корабль имперского флота, ядро любой группировки, несет 6 эскадрилей, 72 машины. Столь же знаковый для КНС «Барышник», 125 эскадрилей, 1500 боевых машин. Это абсолютный рекорд по размерам авиакрыла. Ни до, ни после торговой федерации никто не строил настолько вместительных авианосцев. Только «Венатор», построенный в предыдущую эпоху, мог с ними кое-как потягаться. Потягаться, но не выиграть. 420 истребителей на борт — это тоже дофига много, но все же не настолько. Если бы Аккорд предусмотрительно не взял с собой устаревшие «Венаторы», У защитников объекта вообще сейчас не было ни единого шанса, но даже так их превосходили численностью в 3,5 раза. 188 эскадрилий против 664. Разумеется, империя и не собиралась играть с мятежниками в кто кого перемелет в догфайте. Не просто так авианосцы после войны клонов сошли со сцены, уступив место линейным кораблям. Для смены военной доктрины были вполне обоснованные тактические причины, а именно, резко возросшая за время войны точность гиперпрыжков. Если раньше корабли выпрыгивали в сотнях мегаметров друг от друга, после чего должны были сближаться на досветовых двигателях, то теперь линкор мог подскочить к авианосцу прямо на дистанцию турболазерного залпа и разнести его в клочья раньше, чем тот успеет поднять истребители. Москитный флот остался узкоспециализированным оружием для боя внутри гравитационной тени планеты, где гиперпрыжок невозможен. Этим сейчас и собирались воспользоваться защитники станции. Выполнить микропрыжок на вражескую эскадру, навязать ей ближний бой и разнести в клочья. «Стойте», — напряженным тоном сказал Локкорт. «Я уверен, они это учли. Прямо сейчас они просчитывают микропрыжок в непосредственную близость объекта. И как только корабли охранения прыгнут, они тут же выскочат возле станции. Недостаточно для ближнего боя, но значительно ближе, чем сейчас. А вы останетесь выяснять отношения с теми истребителями, которые они уже успели запустить. Это около 2000 машин. Что вы предлагаете?» Прохрипел Вейдер. «Подождать. Пусть они сами решат, сколько истребителей оставят на охранение, сколько на борту, а сколько запустят в атаку. Пусть разделится, тогда нам будет куда проще разбить их по частям». «Толково, губернатор, но не для этой ситуации. Ваша логика обычного полководца тут не сработает, потому что вы имеете дело не с обычными пиратами. Я чувствую колебания в силе. Этим флотом руководит джедай». Как ни странно, первым чувством Аккорда было облегчение. «Если джедай, тогда конечно. Тогда с Таркина спроса нет, против лома нет приема, если нет другого лома. Великая сила может много разных вещей, в том числе и предсказать маршрут станции в гиперпространстве, вдали от часто используемых течений населенных планет. Для этого, в общем, здесь и Вейдер, ему и светомеч в руки. А всем простым смертным остается брать под козырек и надеяться, что сила подскажет ситху что-нибудь толковое. Всем, кроме паралюдей. Великая сила, конечно, круто, но и шарт – не пустое место. Некоторые планы у Аккорда были и на этот случай. Вопрос был в том, стоит ли эти планы сейчас привести в действие, или полностью довериться великому истребителю джедаев. Первый вариант увеличит его шансы на выживание, ведь это не теоретическая задачка по стратегии, он сам сейчас является мишенью, но одновременно привлечет ненужное внимание. Использовать сверхспособности только для организации личного спасения – но не для защиты станций, он, конечно, предусмотрел и такие тактики. Это означает стать изгоем, вечным беглецом, потому что потери объекта император ему не простит. Вдобавок, изгоем без силы, потому что шарт с собой на шаттле не увезешь, он погибнет вместе со станцией. «В таком случае я передаю командование вам до конца этого столкновения, лорд Вейдер. В этой области у вас определенно больше компетенций». В шипении респиратора послышалась какая-то удивленная нотка. «Не надейтесь снять с себя ответственность так легко, Таркин. На вас я оставляю командование флотом, делайте с ним что хотите, но доставьте объект в неприкосновенности на Скариф, а я возьму небольшую боевую группу и лично встречусь с тем, кто привел пиратов сюда». «Ах да, Вейдер обожает лично лезть в пекло, он тактик, а не стратег». Что ж, Аккорда это более чем устраивало. Если неизвестный джедай будет отвлечен на драку с ситхом, вряд ли он сможет одновременно командовать флотом. Следовательно, сражение сведется к противостоянию люди против людей, а такое можно выиграть и без явной демонстрации возможностей Шарда. Просто грамотно воспользоваться теми козырями, что у него на руках, под силу и Таркину. Сами истребители занимают в любом корабле немного места, и чисто теоретически 1500 таковых можно напихать в любой транспортник больше километров в длину. Несколько больше объема занимают каюты для пилотов и инфраструктура обслуживания, но тоже не так уж много. Основным ограничением для авианосцев на Земле был цикл запуска, самолетам требуется придать скорость отрыва, а при этом они отжирают пространство взлетной полосы на палубе и энергию реактора для работы катапульт. Поэтому поднять в воздух слишком много машин сразу не получится. Но для космических авианосцев оба этих ограничения недействительны. Снаружи невесомости вакуум. Достаточно выпихнуть истребитель или бомбардировщик за борт, и он полетит своим ходом даже на самой малой тяге. Основная проблема, почему проектировщикам кораблей приходилось выбирать между большим количеством истребителей и большим количеством турболазеров, состояла в том, что как первые, так и вторые пожирали драгоценный газ Тибанну, которого никогда на борту не хватает. Как и любой газ, Тибанна имеет малую плотность при комнатных температурах и давлениях. При повышении он их она становится взрывоопасной, вдобавок постепенно разрушается. Да, ее можно перевести в жидкое или твердое состояние, в котором она занимает значительно меньший объем. Но жидкая тибанна стабильна лишь в течение нескольких часов и взрывается, если ее не использовать. Твердая, как и газ, может храниться неограниченно долго, но требует постоянного охлаждения почти до абсолютного нуля, а если ее нагреть опять же взрывается. Системы охлаждения и надежной термоизоляции, вместе с конвертерами, которые переводят тибанну обратно в газ без взрыва, сжирают почти весь выигрыш по объему, полученный от замораживания. Существовали аналоги тибанны, но все они имели схожие недостатки. Например, недавно набравший популярность коксиум после переработки мог храниться в твердых кристаллах при комнатной температуре, но, во-первых, при малейшей нестабильности взрывался так, что даже тибанна казалась тихим и мирным веществом, а во-вторых, что он при длительном употреблении делал с двигателями цензурными словами не описывается, поэтому в оружии его не применяли, теоретически можно было, но таких самоубийц было слишком мало, чтобы основать оружейную компанию, только в двигателях и только как присадку, не как основное топливо. Конечно, точные цифры потребления тибанны или аналогов зависят от множества параметров, как от конструкции и возможностей оружия, так и от предпочитаемой капитаном корабля и командиром авиакрыла тактики. Но в среднем кораблестроители для быстрых прикидок используют эмпирическую формулу. Один истребитель можно променять на одно турболазерное орудие, без гипердвигателя, на обычный турболазер, с ним, на тяжелый. Чтобы построить авианесущих гигантов, на порядок превосходящих по вместимости свои аналоги, обеим сторонам в войне клонов пришлось пойти на хитрость. Торговая федерация использовала для питания истребителей особую разновидность твердого топлива, добываемого только в подконтрольных им секторах космоса. Это вещество было лишь отдаленно сравнимо с тибанной по энергоемкости на единицу объема. К примеру, дроиды-стервятники могли функционировать без дозаправки лишь 35 минут. Зато его можно было складировать в просторных трюмах бывшего контейнеровоза просто гигантскими штабелями. Немного неудобно тактически, зато безумно выгодно стратегически. Разработчик Венатора Лира Виссекс, тогда еще Блиссекс, пошла другим путем. Она построила, если можно так выразиться, корабль одного удара, галактического спринтера с коротким дыханием. Венатор развивал чудовищную огневую мощь и выпускал громадное авиакрыло в начале сражения, но после этого ему требовалось идти на дозаправку. Длительный бой, или серия более коротких боев, легко мог его измотать, но мало какой корабль противника до конца этого длительного боя доживал. Очень хорошо для большой войны, но плохо для задач поддержания порядка, поэтому пришедшие на смену победы императоры строились уже более экономичными, с расчетом на многомесячное и даже многолетнее патрулирование вдали от основных баз. Однако сейчас Таркину нужно было выиграть именно одно сражение, не задумываясь о расходах, и в этой ситуации венаторы придутся как нельзя кстати. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим. А нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходит в ночь отдельный. Имперский 501-й легион, впервые узнав из памяти Таркина, что у космических кораблей в этом мире, оказывается, есть предельная скорость, Аккорд немного офигел. Как и любой, в принципе, человек, изучавший физику в земной школе. Нет, конечно, у реактивного аппарата в принципе есть предельная скорость, так называемая характеристическая. Это скорость, которую он наберет, если сожжет все топливо на ускорение в одном направлении. Но на характеристической скорости никто никогда не летает, исключая беспилотные зонды и боевые ракеты. Максимум на половине оной, надо же оставить что-то и на торможение. А вот корабли Империи на этой самой предельной скорости именно летали, и даже маневрировали. И если у вражеского истребителя скорость, например, 100 мегасвит в час МГСЧ, а у тебя 80 МГСЧ, то хрен ты его догонишь и хрен ты от него уйдешь. Для Таркина подобные вещи были просто очевидны, так же, как то, что ходит ногами, а говорят ртом. Аккорду пришлось глубоко покопаться в его воспоминаниях, чтобы понять, как такое вообще может быть. Все дело оказалось в специфике местных двигательных технологий и в том, что они используются уже не первое тысячелетие, сформировав вокруг себя специфическую культуру. Маркс был прав, бытие определяет сознание. Ближайший аналог МГСЧ в земной культуре – узел как единица скорости судов. Скорость давно перестали измерять линями, а узлы остались. Так и здесь. Единица свет не имеет никакого отношения к скорости света. Правильно вообще переводить ее не как свет, а как вспышка. Вспышка детектора быстрых частиц. Гиперпространство не пусто. В нем есть рассеянная материя, называемая гиперпространственной радиацией, иначе ГР-частицами или излучением Кронау. Столкновения с этими частицами имеют очень высокую энергию, планетарные пояса Ван Аллена покажутся легким дождиком. Поэтому без щитов в гипер лезть не рекомендуется, мигом поджарит. Стоит также учитывать, что ГР-частицы распределены неравномерно. Гравитация планет, звезд и других массивных объектов, находящихся в нашем пространстве, имеет свою тень в гиперпространстве. Из-за нее ГР-частицы стягиваются в плотные горячие сгустки. Корабль, попавший в такой сгусток, сначала затормозится сопротивлением среды до нулевой гиперскорости, потом потеряет щиты и сгорит. Или сначала потеряет щиты, а потом уже его радиоактивный остов окончательно потеряет гиперскорость. Это уже от конструкции зависит. Поэтому первые корабли на заре эпохи гиперпространственной навигации вели подсчет столкновений с ГР-частицами с помощью специального счетчика. Соответственно, свет или вспышка – это среднее расстояние между двумя ГР-частицами, а МГСЧ – гиперскорость, двигаясь на которой, корабль получит миллион таких столкновений за один час. Естественно, это переменные величины. В открытом космосе, вдали от тяготеющих масс, свет может быть равен и световому году обычного пространства, а в гипертине сократится до метра и меньше. Ну хорошо, а при чем тут досветовая скорость в нашем обычном пространстве? Ее-то на кой ситх мерить в специфических единицах гиперскорости? Да потому, что наличие гиперпространства определяет в этой галактике куда больше, чем просто возможность сверхсветовых прыжков. Гиперматерия, на это понятие в местных технологиях завязано буквально все. Сложно найти технологию, где гиперматерия бы не использовалась в той или иной форме. Вкратце, это очень простое понятие, многомерное вещество, частицы которого одновременно взаимодействуют с обычным пространством и с гиперпространством. Так, или примерно так его описывают в любом словаре. Гиперматерия бывает двух типов: холодная, иначе гипертоплива, и горячая, иначе квазиплазма. Холодная гиперматерия на ощупь мало чем отличается от обычного вещества. Ее можно добывать, хранить, перекачивать. Горячая гиперматерия довольно нестабильна, и спустя некоторое время после высвобождения, секунды, минуты или часы в зависимости от разновидности и условий содержания, распадается с огромным выделением энергии, вплоть до полного МЦ². Прелесть в том, что холодная гиперматерия может быть преобразована в горячую, как за счет внешней накачки энергии, так и за счет аннигиляции части массы самого гипертоплива. Классический пример – обычный ручной бластер, где гастибанна, холодная гиперматерия, преобразуется в бластерный импульс, горячую. В чем преимущество квазиплазмы перед плазмой обычной, кроме того, что первая сама себе служит источником энергии? В термодинамике, мать ее так, существует закон излучения абсолютно черного тела, согласно которому вещество, нагретое до 1000 миллионов градусов, будет стремиться это тепло сбросить, неизбежно нагревая все вокруг себя. Проще говоря, обычная плазма фонит, из-за чего к ней необходимо присобачивать совершенно невменяемых размеров отражатели и охладители, либо значительно снижать ее плотность, чтобы столкновения частиц стали пореже и излучение послабее. Квазиплазма, конечно, тоже фонит, только делает это по большей части в гиперпространство. На долю пространства обычного, трехмерного, достается лишь минимальное световое эхо. Поэтому бластерный импульс может пролететь рядом с вашей щекой и не обжечь ее, хотя разносит на куски немаленький бетонный куб. Поэтому стенки термоядерного реактора на квазиплазме сохраняют комнатную температуру при звездном жаре внутри. Поэтому ионные двигатели дают скорость истечения, близкую к световой, без гигантского факела позади корабля и без мгновенного испарения дюз. Поэтому термальный детонатор испаряет все в радиусе 20 метров от места взрыва, но стоя в 21 метре можно даже не почувствовать жара, и многое, многое другое. Но за все надо платить. Ионные двигатели невозможно было включить на полную мощность внутри гравитационной тени планеты. Взаимодействие квазиплазмы с плотными ГР-частицами приводило к тому, что требуемая скорость истечения не набиралась и отдаленно. Но, опять же, как и в атмосфере, в обмен за низкую тягу природа предлагала практически халявное рабочее тело в неограниченном количестве. Так у всех двигателей на квазиплазме появился режим прямоточника. ГР-частицы втягивали спереди в рабочую камеру двигателя, вернее, в тот участок гиперпространства, который соответствовал рабочей камере, через гиперматерию передавали им дополнительную энергию, и реактивной струей отбрасывали назад. Корабли получили возможность летать по самолетному, не тратя массу, только энергию, на высоте нескольких диаметров планеты. Но и ограничение для них действовало, как для любого прямоточника. Нельзя слишком сильно разогнаться относительно среды, втягиваемое рабочее тело начнет тебя же и тормозить, передавая свой импульс. Кстати, этот эффект можно использовать и намеренно, расширив воронку захвата, можно затормозиться, не поворачиваясь к цели кормой и не включая тяги. Поэтому чем выше ты взлетаешь, чем слабее гравитация и меньше плотность ГР-частиц, тем меньше ты летишь по Аристотелю и больше по Ньютону. Между полностью прямоточным и полностью реактивным режимом существует ряд промежуточных, которые надо переключать, как передачи в автомобиле. Разумеется, существует и автоматическая регулировка режима. И тут люди вспомнили, что система отсчета относительной скорости, абсолютные значения которой меняются в зависимости от плотности ГР-частиц, у них уже есть, эта система Мегасвит, которая до сих пор применялась только для гипера. Ее немного модифицировали, дополнили, и сделали так, чтобы табло гиперскорости работало и внутри гравитационного колодца. Ну и что? Что показывает оно другой параметр? Одновременно их все равно применять не надо. Был, конечно, индикатор классической, ньютоновской скорости, но так как чтобы им воспользоваться, требовалось к чему-то привязать систему координат, пилоты его не слишком любили и не часто обращали на него внимание. Радиация Кронау предоставила им очень удобный эфир, выделенную систему отсчета, скорость относительно которой всегда можно было напрямую измерить прибором. Но сейчас ситуация была особая. Сейчас бой шел не на орбите планеты, а в открытом космосе, на громадном отдалении от всех тяготеющих масс. Плотность ГР-частиц была очень мала, хоть и не так, как в чистом межзвездном пространстве, но единица мегасвит выросла настолько, что перестала иметь какое-либо практическое значение, летать предстояло полностью по Ньютону, на реактивной тяге. Конечно, пилотов этому учат, но большинство, чисто теоретически, вызубрили, сдали экзамен, и на следующий день все эти премудрости с характеристической скоростью вылетают из головы. Сражения идут в основном вблизи планет, никто не будет драться за пустоту. А вот дроиды-стервятники, хоть и тупы как пробки, не имеют свойства чего-либо забывать. Чему нейросеть однажды обучена, то в ней отпечатывается, как в микросхеме. У них есть все необходимые рефлексы для борьбы в настоящей невесомости и в настоящем вакууме. Подкрепленные бортовым компьютером, который напрямую соединен с электронным мозгом. Вот и сейчас 1500 стервятников, полная загрузка одного из барышников, видимо, за полминуты набрали скорость чуть больше мегаметров в секунду, после чего отключили двигатели, экономя рабочий ресурс, мегаметров 15 пролетели по баллистике, затем развернулись к цели дюзами и начали тормозить. Идеально точно, идеально синхронно, как на уроке по астронавигации. Живые пилоты тоже так могли, в принципе. Но, без длительных тренировок, далеко не столь аккуратно и четко. Наше подсознание все же слишком приучено к аристотелевой динамике, и совершенно не приучено к космическим масштабам и скоростям. Вейдер со своей эскадрильей выполнил разгон и торможение ко вражеской эскадре также безупречно, но то Вейдер, ему вообще безразлично, чем заниматься, хоть из бластера стрелять, хоть дроидов из металлолома собирать. В этом смысле форс-юзеры подобные уберу из мира Аккорда. Сила сделает из него идеального профи, даже если он занимается этим впервые в жизни. А сопровождавшие его клоны-пилоты, скорее всего, просто настроили свою автоматику на повторение всех маневров ведущего. Стоп, Повторение всех маневров ведущего. Дать увеличение летящих к нам сил. Скомандовал Аккорд. Так и есть. В каждой из атакующих эскадрилий только 10 машин были дроидами-стервятниками. 11-м шел дроид-бомбардировщик типа Гиена, а 12-м – тяжелый истребитель типа Тоскан, с живым пилотом. Вейдер-1. Ощущение опасности стало просто нестерпимым. Ситх резко бросил машину в ломаную спираль, уходя с линии атаки. Клоны не подвели, не просто скопировав его маневр, но и творчески развив. Каждый заложил собственную, оригинальную кривую, за доли секунды сместившись на сотни метров, не мешая автопилоту, а дополняя его. Выстрелов не было, и это убедило Вейдера, что характер угрозы он угадал верно. Сила не сообщала, от чего именно надо уходить, она только направляла действия Ситха. Вот сейчас она заставляла его продолжать крутить виражи, ни на секунду не останавливаясь, и только его опыт времен войны клонов подсказывал, в чем причина такой лихорадочной активности. Обычный пилот уже остановился бы, никто ведь не стреляет, и получил бы залп, который оставил от него только ошметки. Дроиды-стервятники обычно рассматривались как слабые противники. Они и были таковыми, в догфайте на орбите, в атмосферном бою, в столпотворении под щитами крупного корабля. Но те, кому доводилось столкнуться с ними в открытом космосе, где они могли держать строй и дистанцию, никогда не недооценивали этих кибернетических монстров. Там, где решает не мастерство, хитрость и изворотливость, а простая математика, они были практически непобедимы. Если, конечно, противник не форс-юзер, ничего запредельного. Численное превосходство, строй и подходящее вооружение, как рота наемников с копьями против самых умелых мечников. Чем вооружен дроид-стервятник? Любой дурак со справочником под рукой вам скажет. 4 бластерных пушки и 2 установки энерготорпед. Ну, бластер любой дурак видел, а вот что за зверь такой энерготорпеды? Ну, наверное, родня протонным торпедам, неуверенно предположит дилетант, и жесточайше ошибется. Фатально, если он за штурвалом сидит. Энерготорпеды – оружие, которое выплевывает сгустки плазмы. Не квазиплазмы, на которой работает тут практически все, а именно обычной плазмы, безо всякой многомерной компоненты. Из квазиплазмы состоит формируемая на несколько секунд металка, электромагнитная конструкция, которая этот сгусток внутри себя формирует и разгоняет, и заодно экранирует сам истребитель от его страшного жара. А как сильно металка может разогнать маленькую плазменную пульку? Да всего-то до 20% скорости света. Еще раз, 20% скорости света. До фраговых 60 тысяч километров в секунду. Несмотря на то, что масса плазменного сгустка около миллиграмма, его кинетическая энергия при такой скорости составляет 400 килограммов тротилового эквивалента. Ну, объективно, не так уж много. Больше, чем у ручных бластеров, но многие орудия истребителей выдают и побольше. А если считать мощность, то есть равномерно распределить огневую мощь по времени, то и вовсе смешные цифры получаются. Скорострельные пушки москитного флота по 5-10 импульсов в секунду выдают, а энерготорпеды заряжаются для выстрела 30 секунд. Целая вечность по меркам догфайта, чтобы сбить пару кусочков обшивки. Смешно, господа. Вот только импульс обычной пушки летит дай сила километр в секунду, и реально опасен для истребителя только при стрельбе в упор, на дистанции меньше километра. На большей дистанции от него разве что слепой пилот не увернется. А установка энерготорпед, если взяла тебя на прицел за 3 мегаметра, все, никуда не денешься, лови плазменный привет. Это оружие снайпера, тебя начинают расстреливать с дистанции, на которой ты врага и не видишь толком. Да, отдельные попадания нормальный истребитель разве что поцарапают. Но когда тебя ловит на прицел сразу целая эскадрилья, даже царапины могут оказаться смертельными. А с координацией огня у дроидов, даже туповатых, все прекрасно. И со временем реакции тоже.